Родители погибшего мальчика предложили награду за информацию. Ворд перечитывает сообщение для прессы, когда, наконец, звонит приятель Сантоса Бриоша из Эванстона. Зовут его Хэнк Киркорян. «Вам нужно узнать о Чарльзе Фарбере. Я занимался этим делом и до сих пор помню, какую истерику устроила его дочь, из-за которой все и стряслось». У Киркоряна сиплый низкий голос заядлого курильщика. «Все было довольно банально. Мать и дочь пошли в петлю в Институт искусства». Деловой, торговый и культурный центр в Чикаго, штат Иллинойс. Папаша косит газон. Жаркий день. Он идет в дом, поднимается наверх и спотыкается о плюшевого лося, которого малышка забыла на площадке. Когда я пришел, она визжала, как ненормальная, что не оставляла игрушку на лестнице. Врачу пришлось дать ей успокоительное. Но лось валялся у подножия лестницы рядом с телом. Падая, бедолага ударился о мраморный выступ в прихожей и сломал шею. «Кто нашел тело?» — спрашивает Ворд, быстро записывая информацию. «Соседи заметили, что газонокосилка целый час работала вхолостую. Дверь была открыта, поэтому они вошли. Он лежал на полу в футах в 10 от двери. Вскрытие делали?» «Вообще-то да. По малышке была дикая истерика, и мне кажется, жена надеялась, что у него случился сердечный приступ, и девочка может не винить себя, но шея оказалась сломана. Синяки были там, где и должны быть. Никто не видел, чтобы кто-то заходил в дом, и никто не видел, чтобы кто-то выходил. А почему вас это интересует? Это мог быть только несчастный случай». «Возможно, это не связано с делом, над которым мы работаем. Но вы не будете возражать, если я назову вам несколько имен? Вдруг какое-то из них у вас свяжется с тем случаем?» Разумеется, Хэнк Киркорян никогда не слышал о людях из списка Митчума. «Мне всегда было жаль ту девчушку», — добавляет он и чиркает спичкой. «Я думаю о ней. У меня самого сейчас дочка такого возраста. И с ней та же самая проблема. Все время что-то забывает на подъездной дорожке. Жена пытается ей объяснить, что когда-нибудь из-за этого может случиться беда, но дети не думают, у них нет опыта. А к тому времени, как опыт появляется, становится поздно. Вам нужно что-нибудь еще? Вы помните, чем он занимался? Семья владеет сетью мебельных магазинов по всему Среднему Западу. Как раз в эти выходные супруга потащила меня в их эванстонский филиал, покупали новый диван, хотя я так и не понял, чем плох старый. Миссис Фарбер теперь сама ведет дело. Я спросил о девочке, и у меня сложилось впечатление, что нервы там все еще не в порядке. У вас есть дети?» «Нет», — отвечает Ворд и меняет тему. «Один человек, которого мы пытались увязать с Фарбером, состоял в какой-то правоэкстремистской группировке в Монтане. Вы случайно не помните, были ли в доме листовки, брошюры? Может, слышали о нем что-то в этом роде? Я знаю, что лет 30 назад парня арестовывали за кардинально противоположные взгляды. Но люди меняются. Помнится, я видел у него в кабинете увеличенную фотографию, как его арестовывают в 68-м и тащат в полицейскую машину. Были и другие снимки. Фарбер, размахивающий красным флагом на съезде Демократической партии. У меня сложилось впечатление, что это был самый яркий момент его жизни. То, как он развесил эти фотографии, так ветеран войны выставляет на видном месте каску. Но я бы не назвал Фарбера склонным к экстремизму, тем более правому. Он был скорее яппи». «Спасибо», — говорит Ворд и вешает трубку. «Ну что ж, ничто лучше телефона не передаст мельчайших оттенков ситуации», — говорит Микки, откидываясь на спинку кожаного норвежского вращающегося кресла за $600 и вытаскивая пробку из бутылки охлажденного андалусийского яблочного сидра. «Давай-ка подведем итог. Что мы имеем? Директор мебельного магазина, 51 год, ностальгировавший о временах нового левого движения. Потерявший форму любитель гольфа, 46 лет занимавшийся исследованиями в области производства продуктов питания на западном побережье, никогда не голосовал, не путешествовал, не пользовался компьютером. И один фашист 37 лет, фанатик интернета, живший отшельником в горах Дикого Запада. Ах да, не будем забывать врачиху секс-бомбу, вышвырнувшую тебя из кабинета, и ее жутко важные секреты. Если не считать факта, что трое из четверых погибли в результате несчастных случаев, Какая тут может быть связь? Не знаю. Но кто-то должен сказать доктору. Ворд встает и тянется за курткой, что с ней может произойти несчастный случай номер 4. Перед уходом они снова пытаются связаться с полицией в Ланкастер-Фоллзе, штат Массачусетс, и дозваниваются до дежурного, который объясняет, что в западной части штата бушует гроза с градом. Во время серьезных нарушений электроснабжения задействованы все полицейские, стоят на перекрестках, где не работают светофоры, сопровождают машины скорой помощи в больнице и проверяют, есть ли у пожилых людей еда, и если они живут в домах с электрическим отоплением, могут ли они согреться. Ворд звонит в справочную, пытаясь узнать, есть ли Фрэнк Грин в их списках. «У нас нет человека с таким именем в Ланкастер-Фоллзе», — отвечает оператор. Ворду остается надеяться, что человек еще жив и просто уехал. Он едет поездом номер 6 от Чемберс-стрит до 68-й улицы, и в толпе возвращающихся домой горожан идет на восток, мимо Парк-авеню и Мэдисон-авеню, в сторону 5-й авеню. Ему вспоминаются слова секретаря Джилтаун. Утром та сказала, что сегодня доктор будет принимать пациентов до 8 вечера. На часах 19:50 Ворд ускоряет шаг и, свернув за угол 5-й авеню и 68-й улицы, видит, как в конце квартала доктор Таун в спортивном костюме лично закрывает свою клинику. На ней лайкровые леггинсы, кроссовки Рибок, дутая красная куртка на молнии и теплые кожаные перчатки. И белые наушники, из-под которых тянутся провода к аудиоплееру. Поворачивая, чтобы перейти 5-ю авеню к парку, она замечает Ворда и резко останавливается. «Я позвоню своему адвокату, как только приду домой». «Делайте, что хотите», — отвечает он. «Но мы сегодня проверили третье имя. Чарльз Фарбер из Иллинойса умер 2 года назад. Снова несчастный случай. Если вы что-то знаете об этом, расскажите мне. Вы в том списке». «Весьма драматично», — говорит она, и, не веря ему ни на грош, быстро пересекает 5-ю авеню, обходя заглохшие сигналищие автобусы и такси. «Вы пойдете через парк?» — спрашивает Ворд. «Там темно». «А вы, похоже, собираетесь защищать меня?» «Вы не расслышали, что я сказал?» Доктор Таун что-то крутит на аудиоплеере, очевидно, увеличивая громкость. Похоже, спортивная ходьба для нее не просто хобби. В сопровождении держащегося рядом Ворда она отличным темпом входит в парк. «Раз вы все равно собираетесь подавать жалобу, — говорит Ворд, достаточно громко, чтобы она расслышала, какая бы музыка ни гремела под наушниками, — я тоже могу пройтись». Доктор Таун не обращает на него внимания, словно рядом невидимка. Для нее он исчез с лица земли. Она шагает вперед, словно на олимпийских соревнованиях. В этот час, когда автомобильный транспорт застревает в пробках, на дорогах властвуют бегуны, мотоциклисты и любители роликовых коньков. «Чарльз Фарбер свалился с лестницы в собственном доме», — говорит Ворд, когда они проходят мимо фонтанов. «Он сломал шею». Нет ответа. Она энергично работает руками. Через несколько минут они добираются до новых волейбольных площадок. У Лестера Леви из Сиэтла сердечный приступ случился в лифте. Рядом с ним были его лучшие друзья. Врач сказал, это определенно был несчастный случай. Уверен, вы бы согласились. «Оставьте меня в покое». Каждое слово сопровождается облачком пара. Дыхание прерывистое, но не от усталости, а от гнева. Теперь она остановилась на краю софтбольных полей и аттракционов недалеко от Вестсайда. «Оставил бы в покое с огромным удовольствием», — отвечает Ворд. «Так чего же вы хотите?» «Чтобы вы подыграли мне. Притворитесь, будто верите, что я не знаю, почему вас навещали люди из ФБР, и расскажите, зачем они приходили». «Вы прекрасно знаете, зачем. Вы...» Доктор Таун умолкает и идет дальше. Но на этот раз уже не так целеустремленно, словно понимает, что навязчивый спутник не отстанет и что скорость не поможет от него избавиться. Она даже снова крутит плеер. И Ворд надеется, что поскольку прежде она увеличивала громкость, теперь остается только уменьшать. «Отлично», — наконец говорит женщина, — «вы все равно знаете. Так что какая разница, если я скажу вам? Дело в моей работе. Они надоедают мне из-за работы». «Из-за тропических болезней?» Доктор Таун смеется. «Молодец, вы действительно выглядите озадаченным. Да, наверное, некоторым образом можно сказать из-за тропических болезней.